Завершающие строфы. Единственный глаз для прозрения в бескрайнее слово Муни, хотя и один, но легко и как есть все источники видит. Сие руководство, что радует мудрых, возникло из силы верения духовным друзьям, многоопытным в данной традиции. И Ади Будды Манджуши чудесного благоволения, так пусть же всегда нас хранит, нас хранят превосходные эти в реальность проникшие мудрые из мудрецов. Этапы в пути пробуждения – прекрасна традиция, начало берущие от Нагарджуны и от Асанги, главных украшений всех мудрецов Джамбудвипы, как стягов славы среди всех существ возвышающихся, как царь драгоценностей, наставления эти исполняют все чаяния всех, кто рожден. Они – океан превосходных речений, вобравший прекрасные реки тысячи источников. С тех пор, как великий пандита Дипамкара Шриджняна в стране заснеженных вершин разъяснил их, глаза, которыми превосходный путь победителя видит, в краю этом множество лет не закрывались. Затем, как исчезли мудрые, знавшие все принципы учения, надолго путь превосходный в упадок пришел. Увидевши это, я ради расцвета учения собрал воедино счастливцем высшей колесницы все наставления победителя к этапам пути. Не так подробно здесь описаны методы практики, но принципы ее полны и даже малым умам понятны. Это руководство я извлек путем исследования с помощью авторитетных свидетельств и логического рассуждения. Как трудно распознать брод победителя сынов. Я ж и среди детей несведущий ребенок. Поэтому пред зрящими непогрешимо раскаиваюсь я в допущенных ошибках. Пожелание. Посвящение заслуг. Благодаря собраниям двум, обширным как пространство, что мною здесь накоплены в страданиях многотрудных, достану я победоносным предводителем существ. Всех тех, глаз разума кого неведением ослеплен. А до того, во всех моих грядущих жизнях, пусть Манджукхоша милосердно помогает мне найти учение и этапы полные, путь превосходный. Идя им, пусть я победителям доставлю радость. Пусть принципы у пути, достигнутые мною, служат тому, что я, любовью вдохновленный, средствами искусственными развея мрак умов существ, поддерживал учение победителей как можно дольше. А в тех краях, где драгоценное учение еще не распространилось или же пришло в упадок, да буду я великим состраданием ведомый эту сокровищницу блага счастья разъяснять. Прекрасный результат чудесного влияния победителей, их сыновей, это руководство к этапам пути пробуждения, пусть дарит счастье всем, стремящимся к свободе, и так поддерживает долгую живую деятельность Будд. Все люди и другие существа, создавшие мне благоприятные условия и устранившие все препятствия к составлению всего прекрасного пути, да не отходят во всех жизнях от чистого пути, восхваляемого всеми победителями. Достойно практикующие колесницу высшую, усердствуя в духовных 10 занятиях, пусть всегда находят дружбу сильных охранителей и прибудет счастье океаном со всех сторон объяты. Колофон. Совершенство Дхармы. Это руководство к этапам пути пробуждения, Ламрим, свод всего слова победителя, система двух великих подвижников Нагарджуны и Асанги, духовная традиция лучших из людей, шествующих в область знания всех аспектов бытия, полный свод этапов практики трех личностей. Совершенство, повлиявших на сочинение Ламрима. Предшественники автора. Кончок Цультрим, великий преемник духовного трона, великого сына победителей Нгокал Ден Шерапа, сделавший знатоком корзин духовной науки и преуспев в их практике, он был руководителем для многих и таким образом стал святым другом драгоценного учения. Великий блюститель обетов Кончен Зулпова Кончок Пелсангпо, преемник духовного трона, прославленного всеми прежними блюстителями обетов святого Джа Долвазинпы, украсивший себя ученостью, милосердием и прочими драгоценностями достоинств практического опыта и теоретического познания, он, словно на вершине стяга победы, возвышался среди толпы блюстителей обетов страны снежных гор. И многие другие устремленные мудрецы-предшественники повлияли на сочинение Ламрима. Современник, непосредственный побудитель, великодушный Махасатва Кепчок Пелсангпо, хорошо познав бескрайнее множество сутр и тантр, он стал главой знатоков исходных текстов, весьма опытен и в трех драгоценных практиках. Был несравненным переводчиком, совершенным благим другом, преданным трудам на благо драгоценного учения. Совершенство учителей. Взявшись исполнить настойчивое побуждение этого прославленного святого, автор слушал у достопочтимого святого Намха Гьалцена наставления по этапам пути пробуждения традиции Нонпапы, Нозурвы и традиции Чингавы. Также слушал у достопочтимого святого Чойгяба Сангпо наставления к этапам пути пробуждения традиции Патобы, Шаравы и традиции Патобы Долвы. Сущность выслушанного, источник тех наставлений, светоч пути, не цитируется здесь дословно, за исключением общего определения характеристик тех личностей, трех личностей, ибо автор считает, что слова этого сочинения легко понятны. На основе общего содержания руководства к этапам пути великого Лацавы и его ученика Долунгпы и собрание принципов многих других ламримов, было составлено это руководство, которое заключает в себе все части пути, которое удобно и в котором нисколько не перепутана последовательность этапов. Его автор, главой пыль, стирающий со стоп великого подвижника страны снежных гор, праведника, достигшего бестрепетной уверенности в познании бескрайнего слова превосходного Махасатвы, радующего победителей и их сынов, правильной практикой сущности великих исходных текстов, досточтимого святого Рендавы и других святых учителей. Совершенство автора. Монах обширных познаний, отрекшийся от мирской жизни, рожденный на востоке Дзенкапа Лобсанг Такпепхел. Совершенство места. Руководство успешно сочинено в северном монастыре Раденга, обители победителей, в уединенной келье горного льва. Записал Сонам Пелсангпо. Пусть благодаря всему этому драгоценное учение сможет распространиться всевозможными способами во всех краях.